И ты, ненасытный, все брал. Нет-нет, я не упрекаю тебя. В ответ на мою безрассудную любовь ты вознес меня на пьедестал и дал мне все, самую счастливую карьеру, почести, признание и славу. Я безраздельно царила здесь долгие годы, и соперниц у меня не было. Но почему же в мой тяжкий час ты не защитил меня? А теперь прощай. Ну что, Галина Павловна, попрощаться пришла? Господи, кто там? Да это я, не пужайся. Мне казалось, никого здесь нет. Старуха-уборщица с ведрами и тряпками в натруженных руках. Сколько лет я пою здесь, столько же и она убирает эту сцену. А я прибираюсь там вон, полы мою, да гляжу, кто это все тут ходит и ходит. Что, тяжко тебе? Тяжко. Ну, терпи, милая. Господь терпел и нам велел. Терплю, терплю. Ладно, оставайся, а я пойду покудова. Прощай. Прощай. Пришел, наконец, этот день, канун отъезда, день прощания с живыми и мертвыми. И рано утром я поехала на Новодевичье. Я не люблю это кладбище-музей, апофеоз безвкусицы и пошлости, так наглядно отражающих духовную суть советской элиты. На Новодевичьем похоронены члены правительства, маршалы, министры, самые знаменитые ученые, академики, писатели. Здесь все только самые-самые. Здесь наглядный результат жизненной борьбы советской элиты. И здесь в основном только победители. Как-то я сказала Славе, что оно напоминает мне прием а-ля фуршет в Георгиевском зале Кремлевского дворца, где все норовят протиснуться поближе к высоким правительственным чинам, принять на себя исходящее от них сияние и в то же время выкинуть этакое коленце, чтобы быть среди них заметными и ими отмеченными. На Новодевичьем их коленце оплачивает из своего кармана живущий впроголодь советский человек. Вот и сейчас квадратная, огромная, выше человеческого роста, мраморная плита, как стена, вдруг выросла передо мной. На ней, во всю ее площадь, изображение лысой головы. Что за чудище? Кто, одержимый манией величия, подобно египетскому фараону, предстал перед потомками? Министр финансов СССР Зверев. Стараясь не видеть обступающего меня со всех сторон вопиющего уродства, я спешу знакомой дорогой к Мелик-Пашаеву, в старую часть кладбища, где похоронены знаменитые артисты, и где все гораздо скромнее и проще. Могила Прокофьева. Здесь часто бывал Слава. Перед каждым важным событием в своей жизни шел он сюда, к своему учителю, за поддержкой и помощью. Вот и могила дорогого Александра Шамильевича. Так хочется посидеть здесь в одиночестве, раскрыться, наконец, перед другом и наставником, рассказать ему о своем горе, о том, что я навсегда оставила свой театр, смысл всей моей жизни, и как мне невыносимо трудно и больно. Но внутренняя напряженность, железными тисками сковавшая душу, не отпускает меня ни на минуту. Я убираю его могилу цветами, стараясь вызвать в себе воспоминания того уже далекого времени, когда, стоя на сцене, я видела перед собой его счастливое, улыбающееся лицо. Но не получается.